Глава 18. Пока мы едем из Куинса в Манхэттен, я успеваю пережить целую гамму чувств. От уныния и одиночества до ностальгии и грусти. От того, что между мной и Лео все уже в прошлом. В то же время это представляется первым шагом на пути к исправлению и раскаянию. А когда я открываю дверь своей квартиры и вижу, как Энди в его любимой зеленой клетчатой пижаме сидит на кухне и тщательно намазывает маслом поджаристый тост, на меня накатывает невыносимое и самое что ни на есть искреннее чувство вины. Странно, но от угрызений совести становится как-то легче. «Привет, дорогая», — говорит Энди, бросая нож на стол и заключая меня в объятия. «Как же он рад видеть меня!» Вдыхаю сладкий юношеский запах его тела, такой непохожий на мускусный запах Лео. «Привет, Энди», — отвечаю я, чувствуя некоторую официальность обращения к мужу. Ведь обычно супруги называют друг друга по имени, только когда ссорятся или зовут свою половину из соседней комнаты. Я только усугубляю собственное паршивое состояние. Вместо того, чтобы радоваться объятиям мужа, спрашиваю его обвиняющим тоном, почему он не спит. Если бы он спал, я бы легче адаптировалась к обстановке. «Я скучал по тебе», — признается он, целуя меня в лоб. «Мне без тебя толком не спится». Улыбаюсь и говорю, что тоже скучала, но подсознательное чувство, что я лгу, на самом деле ни чуточки не скучала по мужу, заставляет меня не просто испытывать вину, а паниковать. Утешаюсь мыслью, что то же самое могло случиться, даже если бы я не встретила Лео. В конце концов, поездка была короткой и насыщенной, а в свободное от работы время я встречалась с сестрой. В конце концов, я же фотографировала самого Дрейка Уотерса. Да, боже мой, в таких обстоятельствах совершенно нормально не тосковать по мужу, это объяснимо. А тому, кто остается дома один, всегда тяжелее переносить разлуку, чем тому, кто уезжает. До сих пор я всегда по-настоящему тосковала по Энди, когда он был в командировках. «Проголодалась?» — спрашивает Энди. Киваю, думая, что это тоже вполне закономерно, когда за бессонную ночь съедаешь только упаковку арахиса. «Вот, попробуй», — говорит он, протягивая мне тост. «Нет, это твой», — твердо говорю я. «Даже у аморальности должны быть границы». Одно дело всю ночь держаться за руки с бывшим парнем во время романтического перелета, и совсем другое — отнимать тост у голодного мужа. «Бери», — настаивает Энди, нанося на тост сиропом букву «Э». Я вспоминаю, как легко согласилась взять деньги за такси у Лео, и понимаю, что, приняв $40 от бывшего бойфренда, нельзя слишком долго отклонять предложение мужа. «Ладно, спасибо», — говорю я, выбираю вилку из нашего шкафчика для посуды, сажусь за стол и откусываю от тоста. Энди смотрит, как я жую. «Вкусно?» — спрашивает он серьезно, как будто он повар, и от моего ответа зависит судьба его нового кулинарного шедевра. Я успокаиваюсь и улыбаюсь, ощущая, что по-настоящему счастлива, и думая, как здорово Энди удается искренней заботой и настоящей любовью превращать обычное утро в праздник. «Пальчики оближешь», — выношу я вердикт. «Самый вкусный тост в моей жизни». Он гордо улыбается, потом принимается жарить тост для себя и наливает нам два больших стакана молока. «А теперь расскажи мне о съемках», — просит Энди. Я ем тост и рассказываю о поездке, всячески избегая упоминаний о Лео. Я рассказываю о гостинице, о сестре, о ресторане, о том, как у меня захватило дух, когда я увидела Дрейка, о том, как довольна своей работой. «Жду не дождусь, когда увижу твои снимки», — говорит Энди. «Думаю, они тебе понравятся. Намного больше, чем статья». «Когда будут готовы?» — спрашивает он. «К вечеру», — отвечаю я, думая, удастся ли мне продержаться на ногах весь день после бессонной ночи. «Хочу приняться за работу сейчас же». Энди потирает руки. «Потрясающе! А автограф?» Автограф взяла?» Я виновато смотрю на него и думаю, если бы я знала, что мы полетим обратно вместе с Лео, наверняка попросила бы у Дрейка автограф. Все что угодно, лишь бы заглушить угрызение совести, которое я сейчас испытываю. «Извини, милый», — искренне говорю я, — «не было подходящей возможности». Он вздыхает, как герой мелодрамы, и допивает последний глоток молока, отчего в уголках рта появляются белые усы. Несколько трогательных секунд он стоит вот так, с этими смешными усами, потом берет салфетку и вытирает рот. «Ничего страшного», — он мне подмигивает. «На сей раз я не ставлю под вопрос твою верность». Хотя его шутливый тон очевиден, слова кинжалом пронзают мне сердце. «Несомненно одно, я лгунья, никудышняя жена. Может, меня пока и не поймали с поличным, но репутацию свою я изрядно подмочила. На секунду представляю, как во всем сознаюсь, до самой последней, предательской, совершенно неоправданной поездки на такси в Асторию. Но такой вариант развития событий перестает казаться возможным, потому что Энди убирает тарелку, щелкает пальцами и расплывается в какой-то уж слишком мечтательной даже для него улыбке. «А теперь хочешь узнать, чем вчера занимался я?» «Конечно», — говорю я и представляю, как Энди отлынивает от работы в своей конторе, гуляя вместо этого по игрушечным магазинам, как Том Хэнкс в фильме «Большой». Я быстренько купил билет на самолет и полетел отдохнуть на денек в полном одиночестве. Сердце едва не выскакивает у меня из груди. Я чую неладное, на душе становится тревожно. «Что ты сделал?» «Так вот». Он делает паузу, и в наступившей тишине у меня в голове стучит барабанная дробь. «Я слетал в Атланту. Решил взглянуть на наш дом». Я смотрю на Энди, натянуто улыбаюсь и думаю: «Наш дом». Энди кивает: «Он потрясающий, Элли. Это то, что надо. И Марго понравился, и моей маме. И тебе понравится, вот увидишь. Дом просто совершенство. Даже лучше, чем на картинке». Вдыхаю побольше воздуха и спрашиваю: «Ты уже купил его?» Собираюсь с духом, желая услышать «да» в ответ, чтобы не брать на себя ответственность за принятое решение. И самое главное, чтобы по праву чувствовать себя задетой. Заранее представляю, как глаза наполняются слезами возмущения, и я обиженно скажу: «Тебе следовало сначала посоветоваться со мной. Как можно покупать дом, не посоветовавшись?» Догадывается Энди о моих приключениях или нет, но так он сравняет счет наших оплошностей. Одна супружеская провинность за другую. Он качает головой и не отвечает: «Нет, не купил. Я не мог поступить так, не поговорив предварительно с тобой. Хотя», — восклицает он взволнованно, — «контракт уже оформлен, вот он. Если ты не против, о нашем согласии можно сообщить по факсу». Энди показывает желтый конверт на столе. На дом, наверное, уже и другие покупатели имеются. Он намного лучше тех, что мы видели раньше. Красивый, прочный, и в нем есть все, о чем можно мечтать. Абсолютно ни одного изъяна. И недалеко от Марго. Давай слетаем туда на этой неделе, ты посмотришь. Или поищем другой вариант. Он ждет ответа, а я думаю: как же, черт возьми, тебе мало надо для счастья. Восхищаюсь его умением быть счастливым и одновременно негодую. Именно это я так люблю в нем, но в данный момент все бы отдала, чтобы муж изменился. Я не желаю сделать его несчастным, конечно, нет, но не хочу, чтобы он думал, будто все так просто. Разве он не видит, насколько сложно мне принять это решение? Неужели он и вправду хочет жить рядом с семьей, работать на отца, уехать из города, который мы оба так любим? Меня внезапно переполняет возмущение, и хотя я пытаюсь объяснить себе причину этого возмущения чрезмерным пылом Энди, в душе понимаю, что единственная его причина — это Лео. Энди ждет ответа. Я напоминаю себе, что какое бы решение мы ни приняли по поводу этого конкретного дома или переезда в Атланту вообще, в моей жизни нет больше места для Лео. Нужно забыть о нем и начать думать, что хорошо, а что нет для нас с Энди. Смотрю в глаза мужу, и стена между прошлым и настоящим рушится. Между миром, который ожил во время вчерашнего полета, миром нереализованных возможностей и нашим с Энди миром, будущее которого в нашем новом доме в Атланте. В доме с гаражом на 3 машины. Золотистый ретривер грызет желтый теннисный мячик на ярко-зеленом газоне. На соседней улице Марго всегда готова поделиться новым рецептом или обсудить местные сплетни. Каждое утро Энди в клетчатой фланелевой пижаме и удобных тапочках выходит на крыльцо за утренней газетой. Круглолицые, голубоглазые, веселые детишки в надувных оранжевых жилетах весело плещутся в бассейне за домом. А я с яблоком в руках замерла у кухонного окна, вспоминая, как когда-то летала в Лос-Анджелес фотографировать самого Дрейка Уотерса. Вспоминая последнее утро с Лео. Смотрю на конверт с договором и думаю, когда же я, наконец, забуду прикосновение Лео в самолете. Последние минуты на заднем сиденье такси, застывшая в памяти, как стоп-кадр черно-белого фильма. Страх, что это чувство так и будет преследовать меня всю жизнь, сжимает сердце и заставляет выдавить слова «Я согласна». Это только кажется, что я просто соглашаюсь отправить факс, тем самым принимая решение приобрести недвижимость в Атланте и изменить место жительства. На самом деле все гораздо серьезнее. Я стараюсь загладить свою вину, доказать свою любовь к Энди. Заново учусь выполнять супружеские обеты, спасаю наш брак. Я делаю выбор в пользу Энди. «Разве ты не хочешь посмотреть дом?» — спрашивает муж и нежно берет меня за локоть. «Для меня это последний шанс отступить. Все, что нужно сделать, поехать посмотреть дом и найти в нем какой-нибудь недостаток, какой угодно. Это спасет нас от переезда. Любое несоответствие правилам фэншуй, на которое не обратил внимания Энди и проглядели его сестра и мать, две южанки с безупречным вкусом, позволит остаться в Нью-Йорке. И пусть думают, что хотят, пусть считают меня сумасшедшей или неблагодарной, главное — выиграть время. Но для чего? Тщетно проверять голосовую почту в надежде услышать еще одно сообщение. Искать Лео на каждом перекрестке, в каждом ресторане и баре. Совершить самую большую ошибку в жизни и взять такси до Ньютона-авеню? Борюсь со своим сиюминутным желанием сделать это и говорю, я полагаюсь на твой выбор. И, разумеется, это правда. Я действительно полагаюсь на выбор Энди. Доверяю ему даже больше, чем самой себе. Во мне кипят и другие чувства. Нездоровая, пассивная агрессия и стойкое нежелание становиться послушной женой. Я чувствую какой-то крен, которого не было в наших отношениях раньше. Это пройдет, думаю я. Это лишь сигнал радара, который подтверждает правильность курса. Надо только выдерживать этот курс поточнее, пока не рассеется туман. «Ты уверена, дорогая?» — нежно спрашивает Энди. Положа руку на сердце, я громко и четко, как будто для судебного стенографиста, отвечаю решительным тоном. «Абсолютно. Мы покупаем этот дом».